Алиса Бодлер. Злоключение Элли Грэм. Сонный сад. Посвящение. Моей бабушке, Нине Владимировне, твоя вера научила меня бояться. Смерть заставила перестать. Глава первая. Мартов день. Избрав неверный путь, не смей роптать. Уоллес Симпсон. «Психичка! Ты психичка!» Светловолосая, красивая, как живая кукла Эйни Кератос, выдирала увесистый клок волос из кудрявой прически своей одноклассницы Элли Грэм. «Давай, позови на помощь воображаемых друзей, Эльга! Прямо как твой придурочный лембит!» Ева и Мальве, лучшие подружки Эйники, одобрительно гудели, смеялись и прыгали на месте. Калядование на мартов день теперь отошло на задний план. Все наряженные к празднику семиклассники побросали свои сумки со сладостями и с интересом наблюдали за дракой. Подростки выглядели жутко, но так было положено. Лица мальчишек и девчонок скрывали самодельные маски животных, бороды и парики из пакли. Их было человек 15, не больше. Не все любили калядовать. «Ну что же ты молчишь, Элли Шмелли? Ждешь, когда тебя опять пожалеют?» Продолжала подначивать Мальве, размахивая пушистой шапкой. На празднике она изображала грозного медведя. «Все тебя жалеют, несчастная Элли Шмелли, у нее пропал идиотский брат!» «А ну, дерись в ответ!» — орала Ева, раскрашенная угольной краской под злого духа. «Иначе так неинтересно!» Элли вообще плохо понимала, как к драке могло быть применимо слово «интересно». С тех пор, как Лембит пропал, их стычки с Эйники, знатной школьной задирой, происходили еженедельно. 6 месяцев подряд и каждый раз одно и то же. Какое уж тут интересно. Бороться было бесполезно и даже не хотелось. Сначала Элли злила то, что девчонки издеваются над ее братом, даже заочно. Она пыталась кричать, бить в ответ и жаловалась классной руководительнице, старенькой Проуа Пац. Проуа — аналог обращения миссис в эстонском языке. Но та качала головой и всегда говорила: «У тебя такой сложный период, Эльга. Лишиться брата-близнеца. Не могу себе и представить, через что тебе приходится проходить». Элли устала от этого всего и больше не злилась. Может быть, только совсем чуть-чуть. Все говорили про Лембита так, словно его больше не было. Словно Лемми не просто временно отсутствует, а совсем окончательно и бесповоротно ушел. Другое слово на букву «У» Элли не решалась произносить даже мысленно. Одноклассники теперь поделились надвое. Одна половина состояла из тех, кто, подобно Эйнике, был готов выдрать ей волосы. Потому что они никогда не любили Лембита, не любили Элли, любили драться, или бог весть почему еще. Вторая реагировала на все происходящее как проуапац. И это было значительно хуже. Жалость сделала Элли Грэм невидимой, а драки заставляли всех вспомнить о том, что она существует. «Немедленно прекратить!» 16-летний Марк Клаван был представлен к 7-му классу как Март-отец. Март-отец, смотрящий за калядующими в мартов день, предводитель. Сегодня он сопровождал подростков во время обхода соседских домов, а в течение целого месяца до праздника разучивал с ними калядки, приветственные речи и учил ходить ручейком. Марк был твердым хорошистом в школе, пользовался доверием у учителей и классно играл в гандбол. Он нравился девчонкам, а мальчишки боялись Клавана и уважали. А потому никто и не думал его ослушаться. Толпа глазеющих расступилась, пропуская Марка к теперь застывшим Эйнике и Эльге. Даже Ева и Мальве отошли в сторону и замолкли, опустив головы. «Ну, посмотрите на себя», — строго проговорил Марк, разнимая несопротивляющихся тому девочек. «Эйнике, разве ты не знаешь, что Элли сейчас трудно? Что же ты творишь?» «Она сама начала», — гордо вскинув подбородок, заявила Эйнике. «Правда же, Ева? Правда же, Мальве?» Подруги не отозвались. «Я отлучился ненадолго. Поблагодарить старину Расмусу, который нас любезно принял и угостил. А ты и рада стараться. Раз так...» Марк оглядел толпу семиклашек и упер руки в бока. Все внимательно ждали того, что он скажет. В 12 и 13 лет 16-летние ребята казались очень-очень взрослыми. Не такими взрослыми, как родители, но все же. «Ваш Мартов день закончен, детки. Шоу на сегодня достаточно. Расходимся по домам. И будьте уверены, что Проуапац обязательно узнает о том, как вы все с интересом наблюдали за дракой во время всеобщего праздника». Подростки принялись протестовать и возмущаться, но Марк пресек общий рокот, подняв правую руку вверх. Так в их школе учителя просили внимания у аудитории. «Я ясно выразился», — строго уточнил Марк, становясь в глазах седьмого класса все старше и важнее. После такой демонстративной несговорчивости всем присутствующим пришлось сдаться. Одноклассники быстро собрали яблоки, печенье и конфеты, выкатившиеся из сумок за время потасовки, и поспешили разойтись. Эйнике убежала первой, а Ева и Мальве поспешили за ней. Только Элли никуда не могла уйти. Ее мешок с щедрым уловом исчез вместе с другими детьми. Быстро догадавшись, что именно ищет растрепанная, раскрасневшаяся и явно обиженная девочка, Марк поспешил протянуть ей свою сумку. «Вот, возьми». «Мне не надо», — еле внятно отозвалась Элли. «Нет, надо». Парень закинул мешок себе на плечо и положил руку Элли на спину. «Ну пойдем, провожу тебя. Расскажешь заодно, что с тобой произошло». Начало ноября совсем прямо и сурово намекало на то, что близится зима. Именно этот сезонный переход и праздновался в Мартов день издревле, и казалось, что погода тему праздника поддерживала. Небо было пасмурным и тяжелым, мелкие ледяные капли срывались с неба то тут, то там, будто выборочно поливая дождевой водой сухие, полысевшие деревья. В Ихасте, маленьком пригородном районе эстонского городка Тарту, мрачная атмосфера была привычной. Возможно, именно поэтому тут и жило всего-то 2000 с хвостиком человек. Путь к вилле Грэмов пролегал через набережную, протянутую вдоль речки Эмаиги. Мимо нее и шли Марк и Элли, сохраняя полную тишину, пока Марк, наконец, не решился начать разговор. «А вы дома празднуете? Ну, встречайте ряженых. Угощайте их». «Нет», — не поднимая глаз, ответила Элли. «Почему? Из-за Лембита?» «Нет. Мы не хлеборобы, а бизнесмены. Так мама говорит». «Понятно». Марк удивленно потер лоб. «Послушай, Эльга». Прежде чем он смог продолжить, Элли вдруг гордо вздернула голову и одарила его суровым взглядом. «Прежде чем скажешь, знай, что Лемми жив. Эйнике дура, и Ева дура, и Мальве тоже. Они такие же дуры, как их мамы. Это они всем местным говорят, что мы больше его не найдем». «Боже, Элли». Марк примирительно выставил ладони вперед. «Я ни капли не сомневаюсь в том, что твой брат найдется. Я лишь хотел расспросить тебя о нем». Девочка шмыгнула носом, но все же отвела глаза. «Ну?» «Я не знал Лембита, понимаешь? Не успел познакомиться в школе. Мне хочется понять, какой он и почему девчонки говорят про него плохо, когда тебя задирают. Конечно, не от большого ума, но если бы я знал, в чем проблема...» «Лемми — самый лучший мальчишка на свете», — перебила Марка Элли. «Он знает больше всех и чувствует больше всех, и он замечательно рисует, сочиняет, рассказывает. Я так не умею, так не умеет никто». «То есть он парень творческий?» «Глупое, пустое слово. Он не творческий, а особенный, единственный такой, и помощь мне твоя не нужна». Выпалив последнее, Элли побежала вперед, сжав зубы так, что они потом наверняка заболят. «Не понимает, не понимает, не понимает. Никто не понимает, что происходит. И в особенности этот глупый, напыщенный Марк Клаван». «Эльга, стой! Да подожди!» Из-за гандбола этот парень умел быстро бегать и еще лучше умел догонять. Он схватил Элли за руку и насильно сунул в ладонь девочки мешок со сладостями. «Забери. И тебе надо волосы поправить. Иначе дома спросят, что стряслось». Элли сдержанно рыкнула, но приняла сумку и тут же бросила ее к ногам, запуская пальцы в непослушные русые кудри. В начале праздника она изображала ведунью, но кокошник, венец всего образа, был сорван в драке. На что теперь была похожа ее прическа, Эльга даже не задумывалась. «Все?» — — нетерпеливо спросила девочка, кое-как пригладив лохмы справа и слева. «Да», — попытался улыбнуться ей Марк. «Тогда пока». «И даже спасибо не скажешь». «Еще чего!» Быстро и решительно, не оглядываясь, Элли направилась к вилле Эмидема, родному дому Грэмов, в котором все люди, носящие эту фамилию, по словам бабушки Серафимы, жили уже сотни лет подряд. «Вот что! Не могли они переехать из этого гадкого Эхаста? Может быть, и Лембит бы тогда не пропал, и папа бы вернулся. Никому не захочется возвращаться в проклятый вымерший Эхаста, если он отсюда выбрался. Ни за что и никогда!» Марк кричал Эльге вслед. «Не надо злиться на весь мир, Элли. Не все вокруг такие, как эти противные девчонки Ратос. Есть и друзья». «Какую чушь он несет?» — недоумевала Элли и вновь возвращалась к мысли, которая неотступно преследовала ее. «Лучше бы не Лемми исчез отсюда, а я».